Но когда она смирилась, первый, то, конечно, Иосиф обнаружил, а ангел явился и сказал: Иосиф, это не укладывается в рамки представлений, но это от Духа Святого ничего не делает. Это было веско, это было авторитетно. Иосифу не было сомнений, что это заблуждение какое-то, или это что-то обман какой-то. Потому что ангел Божий во сне сказал ему, что вот так и так, это так и так. И тоже смирился. Вот почему Писание говорит, он презрел на смирение рабы своей. И потому до ныне будет, с этого времени, лучше сказать, ее будут ублажать все роды. Смирение. Братья мои, дорогие сестры, смиренно мудре. Вот в этом месте Писания апостол Павел поставил его на первое место. Именно нам предлагается смирение. Я не помню, говорил я Баранович проповедь на эту тему, может, она где-то на кассетах есть, о мире и о смирении. Есть разница между миром и между смирением. Мир заключает люди, которые равны один другому и на определенных условиях. Вот ты вот то не делай, я не буду этого делать. Ты мне вот дай то, а я тебе то. Согласен? Согласен. Заключаем мир. Смирение немножко другое. Подходит. Вы помните, приходили израильтяне к городу языческому, которого надо было истребить, и предлагали им условия. Открывайте ворота, будете у нас рабами. А с их стороны никаких ничего не треба, им было без разницы. Принимай мои условия, и это было смирение. Это был не мир, это было смирение. Вы меня понимаете, что сегодня мы с Богом торговаться не будем. Если ты нам сделаешь то, то мы тогда будем вот так делать. Если ты нам не сделаешь, то мы не будем. Вот он оставил слово и говорит: смирись. Может, тебе не хочется. Может, тебе это неудобно приемлемо. Может быть, для тебя это неприятно, потому что, а что люди скажут? Он говорит: я предлагаю тебе смирение. Ты не такой большой, чтобы я тебе мира просил. Давай с тобой договоримся. Вот это смирение. Смирение перед Словом Божиим. Вот сказал Бог, что так надо. И он уже меня не спрашивает: ну как, ты согласен или нет? Он не спрашивает у меня: ты согласен? Вот я тебе сказал, как надо делать. Это смирение. Вы поняли разницу? И сегодня между миром и смирением корень один. И с некоторой точки зрения и отношения вроде бы, ну, разницы особой нету. Но когда мы говорим о Боге, то речь идет именно о смирении. Вы помните, есть такое место, разве только заключит мир со мною? Но этот мир на условии одного, диктант с его стороны. Потому что у него есть слово жизни, он знает пути жизни. И он их предлагает людям, пути жизни. А там, где они нарушаются, там уже смерть имеет место. Это разлаженный механизм. Поэтому понимаешь ты или не понимаешь, но смирение перед Богом, перед Иосифом, это и будет мудростью. Помните, Писание говорит так. Не помню точно, какая глава из книги пророка Исаии. Там написано, значит, очень интересно. Вы говорите, вы мудры. А где же ваша мудрость? Вы же отвергли Слово Божие. Где она? Ее нету. Если человек не соглашается со Словом Божиим, отвергает его, то в этом решении, если даже кажется человеку очень разумным, у него нет никакой мудрости. Потому что нарушение Слова Божия ведет к смерти. Вот почему я сегодня обращаю внимание поступать достойно званий, в которые призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью. Ласковые, говорят, может, наверное, приблизительный перевод этого слова «кротость». Ласковый, не знаю, как его выразить, но есть некоторые действительно слова, которые мы вообще-то понимаем, а чтобы вот сказать толково, как это перевести, ну, трудно становится. Мне часто Андрюш такие вопросы задает. Папа, а что значит это слово? Я его понимаю. А чтобы мне ему объяснить, сяду и думаю. Ну как тебе объяснить это? И так часто бывает в отношении Слова Божьего. Вроде так вот понимаешь. А чтобы рассказать конкретно, ну надо приложить и усилия, и умение какое-то, чтобы донести это. Потом Писание говорит, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением. Третье качество. Поступать достойно звания никогда не будешь, если нету терпения. А здесь не только терпение, а долготерпение. Долгое терпение надо. Чего у нас, наверное, к сожалению, очень часто не хватает этого долгого терпения. Есть оно. А Бог вырабатывает долготерпение. Долготерпение. И когда идет, значит, какое-то испытание на уровне еще терпения, ну, то мы кое-как еще переносим. А когда уже эту грань перешли, начинается долготерпение, вот тут и вылазит все наружу. И наше возмущение, и наше несогласие, и вообще очень многое. Потому что, и потом говорят, терпения не хватило. Да, его у нас часто не хватает, этого терпения. Поэтому в жизнь приходит что? Скорби. Ибо от скорби происходит что? Терпение. Это не подарок, это не пророческий дар, который Бог крестил и дал. Терпение так не получается. Это результат работы, действия Духа Святого над нашим сердцем, и при том в скорбях и в испытаниях, в далеко непростой обстановке жизненной. Смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. А здесь тоже надо думать, снисходя друг другу. Не надо снисходить тому, кто нам приятные моменты доставляет в жизни, разговорами или поведением, что ему снисходить? Нет вопросов снисходить ему. Мы это легко переносим, это нам приятно. А снисходить кому надо? Кто ковыряется, кто покоя не дает? Кто? Ну, вы можете назвать другие моменты вашей жизни. И говорят, ну, не зайти. Некоторые понимают это. Иногда говорят так. Ну, там, брат Степан, ну, не зайди мне уже. Ну, вот получилось вот так вот. И сама не думал, ну, получилось. Это полбеды. Но есть люди, которые и не видят этого. И им надо снисходить. Если не зайдешь, обрубишь все, если смиренно мудрее не будет. И уже никакого влияния на него не окажешь. Поняли меня хорошо? Разорвали отношения. И считайте уже, что ваше влияние пропало. Кто-то другой будет работать, а вы уже нет. Потому что не хватило смиренно мудрее, это вот кротости не хватило. Не хватило духовности, если что-то выразить одним словом. Нагрубил, отрезал. И все. И вот человек не будет вас слушать, вы на его влияние не окажете абсолютно никакого. Потому что смиренномудрия не хватило. Не хватило смиренномудрия, а потом не хватило кротости, чтобы ласково сказать. Ну, как счастье, какое там долготерпение? Терпения, наверное, вообще не было. А снисхождение тоже, потому что посчитал или посчитала себя высшим того, не его высшим, а себя высшим. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы в этом вопросе были очень внимательны. Почему? Я дальше читаю третий стих. Вот поступая вот так, как написано во втором стихе, мы исполняем третий, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. А вы знаете, единство – это самое важное на сегодняшний день. А без этих вот качеств, которые я прочитал, без таких норм поведения не будет единства Духа в союзе мира. Разные союзы есть. Есть союзы, военные союзы, есть союзы, самые различные, они далеко не мирные. Описание говорит, для церкви есть один союз, это союз мира. А когда разорваны отношения, какой мир? Почему здесь написано «стараясь»? А потому что это не так просто. Если было так просто, то не надо было бы стараться. А тут «стараясь». Вот это слово «стараясь», оно звучит неоднократно. То вы, я не один раз напоминал, прилагая к чему? Все, что? Старание. Покажите у вашей веры, что вы не просто пустые люди называть верующими, а делом докажите. Знать Библию, цитировать, это тоже непросто. И не все ее помнят хорошо. Я понимаю, надо отдать дань тем людям, которые ее знают от и до. Но это еще не все. Можно знать, но в силу определенных обстоятельств, в силу характера не выполнять. И тогда оно ж не дает эффекта нужного. А все-то Павел говорит, стараясь. Что значит стараясь? С другой стороны еще. Кто-то будет пытаться разорвать эти отношения. И разорвать их через характера наши. Разорвать их через обстоятельства, которые неприятности друг другу доставляют. И уже нет единства. Единство Духа в союзе мира. И дальше Павел говорит, одно тело и один дух. Он напоминает, вот все одно. Одно тело и один дух. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Тело – это материальная сторона нашей жизни или нашего существа. Дух – это духовная сторона. Но несмотря на огромное различие, Бог хочет, чтобы мы были заодно и одно. Так же. И когда Павел говорит, что дух противится плоти, а плоть противится духу, он не считает это нормальным в Библии. Говорит, это грех живет, поэтому так и получается. Если бы не грех, они шли бы в одной упряжке. Одно тело и один дух, и одно направление должно быть. А если оно не одно, плохо –